Раздел шестой. Покой, заработанный трудной работой. Растерял я где-то все свои иллюзии. Разбежались они зелеными кузнечиками по зеленому полю. Где теперь оно, это стрекочущее ничто? Следующие несколько недель до отъезда во Францию я с головой погрузился в работу. Мне очень хотелось закончить центральную картину новой серии, чтобы со спокойной душой отправиться на отдых. Я думал, что времени у меня было более чем достаточно. В прежние времена, когда я жил в Голландии, я мог за месяц спокойно написать дюжину полотен. Но с возрастом начинаешь относиться к своей работе намного требовательней. Тебя не удовлетворяет больше только эмоциональная свежесть картины. Тебе хочется нагрузить ее пространство серьезностью размышлений, вложить в нее накопленный годами опыт работы живописца и в то же время попытаться создать что-то новое, открыть технические приемы и возможности, не испробованные доселе ни тобой, ни другими, совершить небольшую, но важную для твоего художественного развития революцию. И тогда, если твои поиски не убьют картину во время ее мучительного рождения, она, объединив в себе боль и радость творчества, засияет светом истинного искусства, привлекающим внимание зрителей, как горящая лампа влечет к себе порхающих во тьме мотыльков. Обычно интенсивная работа концентрирует мое внимание на поисках новой формы и, поглощая душевные силы, не позволяет думать ни о чем другом, только о стоящем на мольберте холсте. Чувствовать цветом, думать линией — всегда было моим творческим девизом. К сожалению, должен признаться, что после встречи с Дашей мои помыслы и чувства были всецело поглощены ею одной. Я надеялся, что серьезная работа излечит или хотя бы отвлечет меня от зарождающейся в моем сердце страсти, но не тут-то было. Теперь, когда я знал, что незнакомка из поезда оказалась русской, было совершенно невозможно выкинуть ее из головы. Меня задело за живое саркастическое замечание Артура, что Даша мне не по карману, и что единственный интерес всех манекенщиц — деньги. Я и сам довольно часто говорил нечто подобное об американках, но ведь Даша была русской. У нее должна быть душа. Она читает Библию. Я не мог поверить, что моя землячка может интересоваться только прекрасными вещами и их жалкой стоимостью. Культ денег не в традициях нашей Родины, не в нашей крови. Я был уверен, что у молодой девушки, приехавшей из России, должны быть другие мечты. Ее душу не могли заполнять только пачки зеленых бумажек, помеченных извивающимся змееподобным знаком, олицетворяющим американский доллар. Деньги, деньги, деньги. Меня все больше и больше начинало раздражать это звонкое, пустое слово. Это ведь абстракция, всеобщий эквивалент, принимаемый обществом за реальность. Мне хотелось бросить вызов моему приятелю-бизнесмену и доказать, что Святая Русь потому и называется святой, что в нашей стране духовность исторически ставилась превыше всего. Я не знал Дашу и не мог за нее поручиться, но на своем собственном примере я докажу миллиардеру Артуру и ему подобным, что на этой земле все еще существуют неподкупные идеалисты, живущие в многомерном духовном мире, а не в плоскости, ограниченной цифрами с бесконечными нулями. Количество нулей, следующих за цифрой, не делает человека более интересным, а скорее превращает в ноль. Я докажу правоту этой теории своим искусством и словно перчатку бросаю в жирную рожу меркантилизма свою жизнь. Клянусь, что не включусь в погоню за деньгами, не дождетесь. Деньги, деньги, деньги, положи деньги в банк, и ты обретешь счастье. Чем больше денег, тем больше возможностей. Эта капиталистическая пропаганда все больше начинала напоминать мне партийные коммунистические лозунги. Только партия обещала коллективное счастье в будущем, а торгаши и банки гарантируют индивидуальное счастье в настоящем. Коммунизм обещал всеобщее благополучие через совместное владение вещами, а капитализм трубит о достижении личного благополучия посредством приобретения частной собственности. Чем больше собственности, тем больше счастья. И то, и другое — беззастенчивая ложь, утверждающая, что рецепт человеческой радости находится в окружающей его среде, тогда как секрет истинного счастья таится в глубине его души. Чтобы отыскать счастье, требуется упорство, дисциплина, самоограничение, иногда вся жизнь. Это трудный, но единственно правильный путь. Накопление денег не делают его короче. Для чего нужны деньги? Только для покупки вещей. Меня же вещи совершенно не интересуют. Мне не нужны ни гоночные машины, ни вертолеты, доставляющие тебя в рестораны, ни гардероб, полный разноцветных костюмов, рубашек и туфель. Вещи отбирают твою свободу, захламляют жизнь, привязывают тебя к месту. При капитализме ты становишься рабом вещей. Я не против денег как инструмента обмена произведенных человеком продуктов, но я против денег как способа порабощения человека, как инструмента власти. Красивое понятие «демократия» на самом деле давно обернулась диктатурой капитала, поработившего человека вещами. Ты или продаешь, или покупаешь. Но если есть что-либо хуже, чем быть рабом, то это быть рабовладельцем. Истинный художник должен пожертвовать собственным благополучием, чтобы вернуть в общественную жизнь красоту духовных идеалов. И тогда та же самая публика, которая осуждала и освистывала его творение, вознесет его на пьедестал и станет рукоплескать ему как герою. Обществу необходимы идеалы, но оно не терпит свободы личности и потому старается подчинить творческого человека стадной дисциплине. Пусть толпа, ведомая стаей критиков, рвет и жует созданные мной произведения, для меня все равно это прошлое. а я живу уже будущим. Путь художника к открытиям для него самого намного важнее, чем тот момент, когда публика откроет его творчество для себя и начнет оценивать произведения искусства в долларах и центах. Живи своей мечтой, дерзай, пробуй воплотить свою фантазию в реальность. В этом заключается истинная награда художнику-творцу. В этом и, конечно, в бескорыстной любви женщины, поддерживающей его на трудном пути, разделяющей с ним невзгоды и радости. Мне не повезло найти такую любовь, а женщины, которым нужны деньги или контроль, меня давно не интересуют. Мне не нужна рациональность в отношениях. Мне нужна страсть во всем, в работе, любви и жизни. Я не желаю просто существовать. Я живу, чтобы испытывать крайности, рисковать, терять, находить и создавать. Роль художника в обществе заключается в том, чтобы сделать то, что другие, связанные семейными и деловыми обязательствами, не могут или не имеют права себе позволить. Настоящий художник или поэт скользит по лезвию ножа, отражая в своих работах взлеты и падения, испытанные им в поисках истины. Ему противно однообразие стабильности, он ищет опасную тропу, проложенную между жизнью и смертью. Бескорыстная страсть к творчеству и постоянные поиски правды — вот две основные силы, которые ведут меня по пути в неведомое и дают мне энергию для путешествия. Я давно заметил, что здравый коммерческий смысл не доставляет мне ни малейшего удовлетворения, и наоборот, все, что не имеет рациональной основы, согревает мою душу.